Глава 12. На похоронах брата Настя не проронила ни слезинки. Она уже выплакала все слезы, да и не могла позволить себе бурную скорбь на людях, а народу собралось довольно много. Зато Аграфена отрыдала за всех. Ни одна профессиональная плакальщица ей в подметке не годилась. Причем вопила и рыдала она абсолютно искренне. Лишь в самом конце, когда могильщики начали забрасывать яму мерзлой землей, у девушки закружилась голова. Купец Максимов увидел, как пошатнулась Настя, и ринулся в ее сторону, но Порфирия Ивановича опередили. Твердая рука подхватила ее под локоть, и девушка с неожиданным облегчением оперлась на руку иеромонаха Филарета. Внутри обдало теплом. Она не одна среди этих людей, рядом стоит друг. Хотя она знала иеромонаха гораздо меньше, чем некоторых из присутствующих, чувство тепла и комфорта в его обществе не проходило. И когда он не остался на поминальный обед в трактире, ей показалось, что даже воздух стал ощутимо холоднее. На трапезе место возле нее занял Порфирий Иванович, готовый растерзать любого, кто подойдет поближе. Во всяком случае, именно такое выражение было написано на его лице. К концу поминок Настя так устала, что пришлось согласиться на возвращение домой в экипаже купца. Но она всю дорогу молчала и лишь сжимала в руке записку, переданную ей иеромонахом, боясь случайно ее потерять. Князь Гагарин выполнил обещание и передал с отцом Филаретом имена извозчика и купца, последними видевших ее брата. Она пробормотала слова благодарности Порфирию Ивановичу и быстренько заперла за собой дверь. Гнусно подозревать порядочного человека в непорядочных мыслях, но теперь ее некому было защитить, кроме нее самой. Следующим утром Настя проснулась чуть свет, быстро позавтракала и еле дождалась того часа, когда можно будет отправляться в контору. За ночь подморозило, выпал снег, и ребятишки с визгом съезжали с горок, бросали снежками. Кучера еле успевали свернуть в сторону, не задавить зазевавшегося мальчишку. Повозку, в которой ехала Настя, тоже пару раз занесло на скользкой дороге, но извозчик умело выровнял сани. Контора купцов Мичуриных, от которых ныне осталась лишь Настя, представляла собой солидное двухэтажное здание. На первом этаже находились винные склады и небольшой магазин, где предлагалось ознакомиться с предлагаемым ассортиментом вин и даже продегустировать. Здесь царствовали двое приказчиков и сновали мальчишки на побегушках. На втором этаже располагалась сама контора с кабинетом хозяина и помещением для управляющего и приказчика, ведущего приходно-расходные книги. Здесь велась лишь оптовая торговля. Отсюда вина поступали и в питейные заведения, казенные винные лавки, трактиры и рестораны. Дела шли замечательно. Особенным спросом пользовалось шампанское, вошедшее в моду в начале века. В ходе наполеоновских войн русские офицеры побывали в Европе и распробовали его вкус. В России напиток стал чрезвычайно популярен у дворянства и купечества. Вдова Клико, Моэт, Аи, Луи Родерер, Креман — далеко не полный перечень шампанского, радующего глаз взыскательного оптовика. Еще больше вырос спрос, когда доктора начали прописывать светским дамам в послеродовой период восстанавливающие силы коктейль из белого рейнского вина с шампанским. Обычно иностранные вина ввозились в Россию бочками и уже на месте размодеривались, разливались по бутылкам. Здесь же в погребах разливали и вина кавказских винозаводов. Брат делился с Анастасией смелыми планами. Он намеревался развивать дело и переходить из второй в первую купеческую гильдию. От остальных сословий купечество отличалось тем, что определялось не по рождению, а исходя из материального положения. Теоретически купцом мог стать любой свободный человек, объявив о наличии у себя необходимого капитала и записавшись в одну из трех гильдий. Капитал, необходимый для вступления в первую гильдию, составлял 50 тысяч рублей, для второй — 20, и для третьей — 8 тысяч. Также было необходимо платить ежегодный взнос, и если до сих пор это было заботой отца, а затем Владимира, теперь Насте самой предстояло досконально изучить все расчетные книги, прежде чем понять, что делать дальше. И все же Мичуриным, несмотря на процветание их дела, было непросто. И дело тут не в деньгах. Большинство купцов в Серафимовске относилось к старообрядцам. У них имелись свои собрания и свои взаимные связи. Мичурины же не только исповедовали новую веру, но и жизнь семьи строилась совсем по другим правилам. Еще с начала XIX века купцы неофициально делились на бородатых, серых и безбородых. Первые, как правило, разбогатевшие крестьяне, занимались торговлей внутри страны, часто розничной. Вторые имели связи за рубежом, чаще торговали оптом и в целом считались более современными. Ко вторым, как правило, потомственным купцам, чьи дети получили хорошее образование, и относились мичурины. Женская половина купеческих семей жила в свое удовольствие. Пили, ели без конца, выезжали на своих лошадях в церковь, в гости, в лавки за покупками. Но провизию закупала кухарка. Купчихи наряжались, принимали у себя гостей, играли в карты, особо больше ничем не занимаясь. Жена Василия Климентовича Мичурина была урожденной княжной Засекиной и совершенно не вписывалась в обычное купеческое общество, в том же духе воспитывая свою дочь. И теперь Настя, как ее мать, оказалась где-то посередине. Дворянка по образованию и воспитанию, но без права войти в соответствующий круг, и купеческая дочка по рождению, совершенно не понимающая нравы купеческих домов. Теперь ей предстояло заявить о себе как о купчихе второй гильдии, заняв место брата. Насте было страшно. Так страшно, что ноги подкашивались, когда открывала она двери конторы. Но страх можно победить лишь одним способом — пойти ему навстречу. Не убояться, и тогда он съежится, уползет в самый дальний уголок души, а потом и вовсе сгинет. Но как же страшно идти навстречу страху! Настя подумала о браке с Порфирием Ивановичем. А вдруг права Аграфена? Вдруг это выход? Тем более, что в своде законов Российской империи сказано, что имущество жены не только не становится собственностью мужа, но независимо от способа и времени его приобретения, во время ли замужества или до него, муж браком не приобретает даже право пользования имуществом жены. Но какой уважающий себя купец позволит жене себя обскакать? И уж наверняка Максимов, лишь пару раз видевший Настю на прогулке, мог воспылать чувствами лишь к торговому делу Мичуриных, а не к их наследнице как таковой. Настя решительно распахнула дверь и вошла в помещение магазина. Расправив плечи, она направилась прямо к важному приказчику, игнорируя насмешливые взгляды мелких работников. То ли приказчик запомнил Настю по ее визитам к брату, то ли догадался по траурному платью, но он тут же залебезил, отряхнул снег с рукава ее пальто. «Настасья Васильевна, какая честь! Позвольте, провожу вас в контору». Все оказалось не так страшно, как думалось. Настя попросила приказчика, ведущего книги, представить ей в конце недели полный отчет о доходах и расходах конторы и финансовых делах предприятия. Брат доверял своему штату, Остается надеяться, что у приказчиков не возникнет соблазна обмануть молодую девицу, возомнившую себя купчихой. О новом статусе она тоже позаботилась, попросила подготовить бумаги для ее вступления в дело. Купчиха второй гильдии Настасья Мичурина. Чуть не хихикнула девушка, выходя из конторы и унося с собой приличную пачку денег, которую отложил, но не успел забрать Владимир. Вечером с помощью Аграфены, неграмотной, но прекрасно считающей каждую копейку, она распишет все расходы на ведение дома. Но разве пристало купчихе хихикать? Приказчик сам поймал извозчика, и вскоре Настя выдохнула. Правда, ненадолго. С главной задачей она вроде справилась. Теперь предстоит не менее важное. Анастасия Васильевна, словно приказчик в ее собственной конторе, как это звучит, купец Харитонов так удивился, увидев ее, что выронил папиросу, та упала на бумаге на столе, и пришлось Харитонову тушить их собственными руками. «Что вы здесь делаете?» «Я хотела увидеть вас», — Настя придала голосу мягкости, хлопнула ресницами. Харитонов подскочил, подставил стул, хотел принять пальто, но она уселась так, не собираясь засиживаться слишком долго. «Мне нужно несколько минут вашего времени». «Сколько пожелаете, Настасья Васильевна?» Снова засуетился купец. «Приказать подать чаю?» «Я хочу узнать, как умер Владимир». «Настасья Васильевна, миленькая, оставьте это. Запомните Владимира Васильевича таким, как мы все его знали. Мне нужно узнать о его последних минутах». Настя сама удивилась, откуда взялся такой тон. «А что, настоящая купчиха второй гильдии?» «Поверьте, я говорю это лишь в ваших интересах. Я пытаюсь избавить вас от боли. Я разберусь со своей болью. Пожалуйста, ответьте на мой вопрос». «Хорошо. Что вы хотите знать?» «Вы были свидетелем происшествия?» «Да». Владимир споткнулся. «Как он оказался под колесами?» «Этого я не могу сказать. Я был на некотором расстоянии. Увидел, как Владимир вышел из экипажа и пошел вперед, а потом раздались крики, я подбежал. Несколько человек стояли на коленях рядом с телом. Они пытались оказать помощь, но бесполезно. Владимир был еще жив». Купец испуганно посмотрел на Настю, видимо, ожидая ее обморока. «Да, но еле-еле». «Он что-нибудь сказал?» «Он прошептал ваше имя, а потом пробормотал что-то о падшем ангеле, видимо, имел в виду ту девицу с кладбища». Настя еле сдержала слезы. «Как жаль, что ее не было рядом, и брату пришлось умирать так, на руках чужих людей. Он звал ее, а она была далеко. Если бы ему оказали помощь, он мог выжить?» «Не думаю. Он был слишком сильно ранен. Но с вами все в порядке? Владимир говорил, что вас только двое». «Да, спасибо. Со мной все в порядке». «Если вам что-то нужно...» Настя поблагодарила и распрощалась. Никакого толку, лишний раз разбередила раны. На столе лежала газета, открытая на статье «Ангел из преисподней». Девушка схватила газету, сложила и засунула в сумочку под удивленными взглядами клерков. Позже прочтет, что написали газетчики. Она подошла к остановке Конки, где еще несколько человек ожидали экипаж. На углу прыгал, согреваясь, мальчишка лет 7-8 с пачкой газет. «Убийство на Блиновском кладбище! Новые подробности!» Он откашлялся и завопил еще громче. «Ужасная история кровавой мести! Последняя книга! Больше нет в продаже!» Прохожие останавливались и покупали газету или тоненькую брошюру, книгу в последнем экземпляре. Похолодало. Настя начала пританцовывать на месте, ноги застыли. Прошло не меньше 20 минут, когда подъехал экипаж, извозчик крикнул, что дальше не поедет, у него отдых. Девушка сразу подскочила к нему. «Простите, вы знакомы с Ефимом Калашниковым?» «Конечно». «А где я могу его найти?» «Просто подождите, барышня, он будет в следующем экипаже». «Сколько ждать?» — крикнула замерзшая Настя вслед извозчику, но тот, не обращая на нее внимания, отправился на обед. Можно было укрыться в чайной на углу, но тогда Настя могла пропустить Ефима, вот глупая. Попросила прислать ей имена, но не адреса. Вот и думай теперь, как поймать неуловимого возчика Конки. К тому времени, как нужный экипаж появился, ноги окончательно потеряли чувствительность, а щеки горели от мороза. Извозчик, мужик в возрасте, в потрепанной овчинной шубе и шапке-ушанке, смотрел вокруг сумрачно и раздраженно. «Вы, Ефим Иванович?» Мужик удивленно оглядел с виду приличную, но абсолютно замерзшую барышню, но кивнул. «Я самый, барышня. Мне срочно нужно с вами поговорить». «Никак не могу, барышня. Отстаю от графика». «Тогда я поеду с вами». Настя с трудом подтянулась и запрыгнула на скамью рядом с извозчиком. «Сюда нельзя! Это против правил!» Пассажиры сзади кричали, чтобы Конка трогалась. «Чем скорее мы поговорим, тем скорее я уйду». Наверное, если бы не пассажиры, кучер грубо вытолкал бы девушку, но на глазах у всех не решился. «Ефим Иванович, человек, попавший вам под колеса в понедельник, был моим братом. Я знаю, что вашей вины нет, но я хочу узнать, как все произошло. Пожалуйста, у меня всего несколько вопросов». «Задавай. Не знаю, отвечу ли». Лицо его смягчилось. «Соболезную, барышня». «Что случилось? Он споткнулся?» Ей очень хотелось спросить, не толкнули ли брата, но тогда получился бы наводящий вопрос. «Право, не знаю. Слева обходил экипаж. Я отвлекся, обернулся, когда услышал крик». Настя сжалась. До нее дошло, что она сидит в том самом экипаже. Это те лошади и те колеса, что... «Вы видели, как кто-то приближался к нему?» «Нет». «Кто-нибудь пытался помочь?» «Я был занят лошадьми, они испугались». «Погоди, барышня, я вроде помню, был один парень, который первым пришел на помощь. Я вспомнил из-за глаз». «Что с глазами?» «Пасмурно было, темновато, а он уставился на меня. Один глаз темный, обычный, а второй...» «Что второй?» «Белый. Может, он был слепой на один глаз, но мне тогда стало ужасно не по себе. Потом-то забыл, а сейчас вспомнил. Не хотелось бы еще раз увидеть». «Он был единственным, кто хотел помочь?» «Барышня, бросьте вы это. Вы на меня разозлитесь, но это счастье, что он умер, ваш брат, после такого. Милосердие Господне!» «Расскажите о том человеке, какой он был?» «Молодой, хорошо одетый». «Он что-то говорил?» Кучер задумался. «Вроде что-то слышал». «Как он говорил?» «Как благородный». «А были красные полосы?» «Полосы? Какие полосы? У него были царапины на шее. И это шарф в полоску. Я все сказал, больше ничего не знаю. Вылезайте, барышня». Замерзшая, расстроенная, уставшая Настя добралась до дома, поймав извозчика. Аграфена всплеснула руками, заохала, побежала заваривать чай с малиной, укутала замерзшую девушку в пуховые платки, налила настойку на хрени. В ожидании обеда Настя потихоньку погружалась в сон, думая, придет ли князь Гагарин, как обещал.